Глава 23. Поражение и луч надежды. Во всей аудитории чувствовалось напряжение. Волнение охватило студентов, и особенно Сашу. В первый же день освобождения от опеки Тамары Васильевны поползли слухи, что грядет промежуточный тест Игоря Павловича. Снова их поделят на команды и заставят сражаться друг с другом, как и в самый первый день. «Я слышал, что там будет что-то новенькое», — поделился Пашка. «Старшие курсы молчат, как партизаны, будто государственную тайну хранят. Наверняка подпол их напугал», — уверял Влад, — «чтобы устроить нам сюрприз». «Какой он романтик, однако!» «А ты, Сань, как, готов?» — спросил Колян. «Ты же только в строй вернулся, а тут вон какое дело». «Не знаю», — пожал он плечами, — «дело покажет». «Только будь осторожен», — предупредил Маша, — «или снова окажешься под присмотром Тамары Васильевны». «Или не рискуй вне стен Академии», — предложил Денис. «Не знаю, где и с кем ты тренируешься, но именно это привело к такому результату». «Давай не будем об этом», — взмолился Саша. «Уж лучше прислушайся», — вставил Даня. «Если мы встретимся на поле боя, мне будет очень непросто отправлять тебя в лазарет, но я это сделаю». Дверь аудитории отворилась, и в проеме показался Григорий Ярославович, заместитель декана факультета высшей физики. Он твердым шагом спустился по ступенькам к кафедре, и с каждой новой поступью вокруг становилось все тише и тише, пока не замолчали все. «Добрый вечер, господа студенты!» — приветствовал он уже с кафедры. «Как вы наверняка слышали, сегодня вас ожидает не совсем обычный учебный день. И начнем все не на полигоне, а прямо сейчас, в этой аудитории». Григорий Ярославович достал продолговатый предмет с круглым стеклянным навершием. «Это измеритель магии». Он вытянул руку с прибором над собой. «Каждый из вас подойдет ко мне и проверит свои магические способности. Необходимо использовать максимальный импульс вашей магии на этом шаре». Он пальцем постучал по стеклу. «Вызывать буду по списку. Слышите свое имя, спускаетесь вниз. Выполняете процедуру и возвращаетесь на свое место. Прошу делать все быстро и четко. Чем быстрее закончим, тем быстрее вас отпустят. Итак, Константин Авинов, прошу». Костя сидел в середине ряда и, чтобы не пробираться через кучу людей, подпрыгнул, оказавшись над головами остальных, и плавно опустился вниз почти к самой кафедре. Затем он подошел к замдекана и взял в руки измерительный прибор. Он явно знал, что это такое и как им пользоваться, поэтому без вопросов что-то сделал, вернул его обратно и таким же путем вернулся на свое место. Григорий Ярославович взглянул на измеритель, сделал запись в планшете и позвал следующего студента. Прошло довольно много времени, пока очередь добралась до Саши. Влад и Колян уже прошли проверку и ожидали окончания, всем своим видом показывая тяжбы этого самого ожидания. «Когда уже это закончится?» – жаловался Колян. «Неужели во всей академии нет еще нескольких таких штук?» «Уже примерно половина прошла». Маша немного оживилась, когда Григорий Ярославович дошел до буквы «С», а вот Даня все еще нервно потряхивал ногой, изнывая от нетерпения. «Савельев!» – послышалось наконец приглашение. Саша живенько пробежал по ступенькам и быстро оказался у стойки. Замдекана передал ему измеритель. «Давай, начинай», — поторопил он. Саша сосредоточился. Он вдохнул, собирая силы, и резко выдохнул, сжав рукоять, и поток магии направился к шару. Но тот, вместо того, чтобы оказаться под контролем Саши, начал нещадно поглощать энергию, так и не сдвинувшись с места. Еще какое-то время Саша пытался подчинить себе загадочный шар, но Григорий Ярославович остановил его, сделал пометку и отправил дожидаться окончания измерений. «Он чуть из меня все не высосал», — поделился впечатлениями Саша, когда снова сел на свое место. «Ага, я ж говорил», — кивнул Влад. «Я думал, пущу звуковую волну на всю аудиторию, а эта хреновина будто голос вытянула. Я даже сам себя не услышал». Следующим вызвали Даню, и он отправился вниз. Саша заметил легкое свечение в шаре, когда тот использовал магию, и вспомнил, что в его случае шар остался без видимых изменений. «Что за штуковина такая?» — протянул он, уставившись на измеритель. «Измеритель магического уровня, разработанный Васнецовым», — скучающе поделился Денис. «Шар выполнен из сплава, имеющего антимагические свойства, а рукоять снабжена заклинаниями измерения. Ну, это если кратко. Используется во всем мире еще с 70-х годов. Но это модифицированная версия. Результат выводится сразу на планшет». «Да ты не понаслышке знаком, я смотрю. Мама работает с подобными вещами. Да и наша группа замеряла показатели в первый же день. Так что не в новинку». Прождали долго. Денис оказался самым последним. И Саша с неким удовлетворением отметил, что прибор также показал небольшое свечение, когда измерял уровень магии. Следующей парой были заклинания, и она тоже несколько отличалась от остальных. Федор Остапович задал изучать несколько конкретных заклинаний, явно направленных на выживание в дикой природе. У Саши это вызвало немало вопросов, особенно потому, что он не смог выполнить и треть списка. «Не волнуйся, Саш», — подбадривал его Денис. «Уверен, ты справишься и без заклинаний». «Ага, надеюсь», — печально ответил он и продолжил свои попытки покорить неприступную науку. Ничего дельного так и не вышло, и он покинул аудиторию практически ни с чем. Даже Влад, которым на первых порах Саша видел побратима по несчастью, с каждым новым занятием становился все лучше и лучше, и уже был крепким середнячком, оставив Сашу далеко позади. На следующей паре их разделили. Химия, великая и ужасная, была такой же сложной, как и в обычном мире, но намного более веселой, когда дело доходило до экспериментальной части занятий. Как и физика, поначалу она представляла собой просто лекции и семинары, ничем не отличавшиеся от тех, что Саша уже проходил ранее. Но, как и на физике, спустя 2 месяца начались даваться знания не просто о том, каким законам подчиняется этот мир, а также и то, как эти законы использовать или даже нарушать с помощью магии. Людмила Парфеновна, совершенно строгая во время лекции женщина, когда начались эксперименты, превращалась в поглощенную интересом девчонку и с огоньками в глазах принималась творить чудеса. В этот раз они испытали 3 вида взрывоопасных газов, их способы получения и их разрушительность в зависимости от концентрации. Эксперименты длились больше часа, но время пролетело незаметно. Большие защитные колбы, под которыми проводились реакции, трещали с каждым новым взрывом. Иногда доносились смешки, если кто-то напутал состав и вместо взрыва получал протяжный жалобный свист или наоборот. Неожиданно мощный удар. Находившиеся рядом группы начинали соревноваться, и иногда казалось, что колба вот-вот не выдержит и разлетится, или пол треснет от нагрузки, но все оставалось на своих местах. Когда настало время расходиться, Саша с сожалением отложил записную книжку с результатами опытов и направился на выход. Сейчас их ждал ужин, а после – полигон. При мысли об этом становилось немного не до еды, но налажать из-за того, что не хватило сил, Саша абсолютно точно не желал. За столом все, кроме него, казалось, были полны энтузиазма. Влад и Колян жаждали надрать пару задниц и уже придумывали способы, которыми они это будут делать. Пашка и Даня подшучивали над ним, обещая при встрече подпалить уже их задницы своей магией огня. А Маша пообещала остудить пыл всех 4, если они не перестанут портить ей аппетит. Денис, как всегда, был спокойным, но Саше показалось, что тот тоже чем-то обеспокоен. Друг тыкал вилкой по кускам жареной картошки, но не спешил отправлять их в свой рот, а просто стучал по тарелке. «Дэн, ты сам не свой», — заметил Пашка, а затем взглянул на Сашу. «Да вы оба! Эй, вы из нас самые сильные!» «Так чего раскисли?» «Эй, я бы попросил!» С забитым ртом возмутился Даня, за что получил подзатыльник от Маши. «Да так, ничего!» — улыбнулся Денис. «Нам пора!» Саша проверил время и действительно, нужно выдвигаться. Не стоит злить Палыча опозданием. Все было не так, как в прошлый раз. Если не принимать во внимание конечную цель, все не так. 5 команд, и остаться должна лишь одна из них. 5 командиров, под началом которых студенты должны слаженно и эффективно найти и условно уничтожить условных противников. Вот только теперь их смешали друг с другом. Команды состояли из представителей всех факультетов и забросили их в какой-то нескончаемый лес. Если в Москве зима только начинала свое шествие, то здесь воздух был уже морозным, а дикую землю покрывал слой снега. Саша попал в команду под началом Вячеслава. Это был самый неблагоприятный расклад для него, потому что командир стихий все еще помнил, как он обвел его вокруг пальца и натравил на стаю оборотней, как он поставил под сомнение его авторитет. И это сразу же сказалось на положении Саши в команде, поэтому он старался избегать попадаться на глаза командиру. Вячеслав учел прошлые ошибки и сходу взял ситуацию в свои руки. Он сразу обозначил свое главенство, подчинив даже группу оборотней, поначалу желавших подмять под себя остальных. К ним в отряд и попал Саша, что явно обозначило неприязнь Славы. Яромир, старший среди оборотней, тоже без особого энтузиазма принял под начало Сашу и других необоротней, назначенных командиром. Пока что между ними нависало выжидающее напряжение. Но Саша отлично понимал, что ему придется доказывать свою силу новым соратникам. Слава учел свои прошлые ошибки и в стратегии. Он отказался от идеи укрепиться и занять оборонительную позицию, организовал разведывательные отряды и повел команду на поиски противников. Отряд Саши был как раз из разведывательных. Вместе с пареньком-телепатом они летели над кронами деревьев, выискивая признаки других команд. А оборотни и фаунисты искали следы внизу. Лес был бескрайний, и поиски могли бы занять очень много времени, если бы не произошло следующее. Уже не меньше часа они скитались по просторам. Свежий морозный воздух успел охладить одежды и пробирался к телу, особенно на высоте. А никаких зацепок все еще не было найдено. Животные, которых фаунисты наускивали на поиски, возвращались ни с чем. Оборотни тоже не смогли выявить ничего, что могло бы привести их к цели. Но вдруг вдалеке, практически у горизонта, в воздухе вспыхнула молния. Небо не предвещало грозы, поэтому сразу стало понятно, что там находятся маги. Разведка вернулась к основному отряду, и Слава скомандовал той же формацией двигаться к месту вспышки. Было ли это приглашением или отзвуком уже происходившей битвы? Они должны были действовать решительно. Сашу сразу же насторожила эта ситуация. Вячеслав спешил, и это могло обернуться поражением для них всех. Но главным образом ситуация смутила его потому, что во время поисков противника он и сам обдумывал то, как бы поступил на месте командиров. И самая удачная его мысль заключалась в том, чтобы обложиться ловушками и подать сигнал о своем местонахождении всем в округе. И эта молния словно образовалась из его головы. Именно так он и представлял себе этот сигнал. Такая стратегия была опасной, очень рисковой. Дать обнаружить себя всем остальным и понятия не иметь, где находятся противники, значило отдать инициативу. Кто придет первым? Не явятся ли все сразу? Выдержат ли ловушки и сдюжит ли команда? Это все было очень рискованно. Но один ключевой элемент мог значительно снизить риски такой авантюры. Человек, которого не было в команде Саши, а значит, он был в чьей-то другой. Дима. Дмитрий Рогожин был лучшим заклинателем на курсе, и он мог настроить такие ловушки, которые обеспечили бы достаточную надежность и эффективность засады. А если вместе с ним в команде Денис, то Саша определенно не хотел бы кидаться в раскрытую пасть зверя. Он пытался предупредить, пытался достучаться до Вячеслава, но тот даже слушать его не стал. Матвей, один из приближенных Вадима, когда Саша обратился к нему, тоже не захотел прислушаться и лишь пренебрежительно фыркнул, отправив его обратно. Яромир, явно недовольный самовольным отлучением из строя, устроил взбучку и заставил молчать весь оставшийся путь. А путь был напряженный. Саша будто затылком чувствовал опасность. За каждым деревом, за каждым кустарником он ожидал опасность. Вот-вот, казалось, выскочит из тени противник и завяжется битва. Снова повсюду разыграется пламя. Земля содрогнется от ударов молний. Воздух наполнится снарядами. Звериный рев и крики ярости заполнят слух. Вот-вот начнется битва. И Саша это чувствовал. Команда двигалась грамотно. Десяток телепатов, трое из которых были знатью, связывали арьергард, авангард и фланги с центральным отрядом. Оборотни и фаунисты обеспечивали хороший радиус предупреждения, а центральный ударный отряд был также под началом четырех командиров и мог гибко реагировать на обстоятельства. Все было сделано для того, чтобы достичь цели, но не все были готовы встретить преграды. Они увидели другую команду через речушку, рассекающую лес. Яромир ринулся в бой, и отряд ввязался в битву. Саша схватился с телекинетиком Номагом над самой серединой реки. Он хорошо помнил его. Парень постоянно злился, когда у него не получалось что-нибудь, и постоянно пытался догнать его. Пока Саша прозябал без спаррингов, он здорово вырос в своих навыках и наверняка жаждал вот так столкнуться с ним, показать, чего смог достичь. Саша вырубил его одним точным ударом булыжника. Это походило на рыцарский поединок, и исход его решал один единственный момент времени, когда нужно было сделать четкий и точный удар. Саша позволил снарядам паренька приблизиться на свой ближний радиус, позволил решить, что удар неизбежен, и перехватил все объекты, как это было во время тренировок с Настей. «Тяжело в учении, легко в бою», — говорил когда-то Суворов. И теперь Саша понял весь смысл этих слов. Но маг-первокурсник никак не мог даже приблизительно сравниться с силой умелого телекинетика, каким была Настя. Поэтому Саша с удивительной для себя легкостью провернул трюк и направил булыжник в раскрытого, уже праздновавшего долгожданную победу противника. Оборотни схватились друг с другом внизу, будто разъяренные звери, а фаунисты пустили своих питомцев в пекло битвы. Вспыхнуло пламя. Саша увернулся от огненного шара, скорее по привычке, чем осознанно, и пикировал вниз, посылая снаряды в того, кто хотел его поджарить. Но довести дело до конца он не сумел, потому что из реки выплеснулся фонтан воды, и брызги, превращаясь в острые льдинки, картечью устремились в него. Саша резко сменил траекторию, но десятки льдин впились в одежду, и резкий холод заставил онеметь бедро. Затем он увидел у мага воздуха. Парень держался на высоте, будто по лестнице, ступая по потокам, когда в поле его зрения попался Саша. Стена воздуха плашмя ударила Сашу, и тот слетел с ветки, служившей ему транспортом. Новый огненный шар прожарил онемевшее бедро, а пролетавший мимо камень протаранил плечо. Саша сделал то, что пришло ему в голову моментально. Захватил собственные ботинки. Почему он не додумался до этого раньше, он и после понять не мог. Но сейчас ему было не до размышлений. Команды в полном составе схлестнулись в масштабном сражении на двух берегах реки. И он оказался в самой гуще событий. Звуковая волна заставила разбежаться большинство подконтрольных фаунистам животных. Деревья, столетия стоявшие по разные стороны реки, потянули свои растущие на глазах ветви друг к другу в попытках запутать или задеть других магов. Огонь выжигал все вокруг, а вода накрывала его. Ветер свистел и сметал того, кому не повезло оказаться на его пути. Снаряды летали, словно огромные пули. Оборотни рычали и рвали плоть. Это был безумный танец, хаос сражения. И хаос поглотил его. Саша успел только поймать равновесие и наметить следующую цель, когда его снова накрыла стена воздуха. Тот омаг воздуха снова атаковал его, и он полетел вниз, ударился о толщу воды и головой вниз погрузился в пучину. Следующее, что он увидел, был лазарет. Саша даже не понял, что произошло, пока не почувствовал боль в макушке и ручки медсестры, эту боль уменьшающие. «Вот и все», — послышался ее голосок. «Вот и порядок. Лена, новый, быстрее!» Руки оторвались от макушки, и быстрые шаги пошаркали вдаль. Саша лежал бездвижно. В груди зияла пустота и обида, злость, негодование. Он смотрел на белый потолок, словно на экране снова и снова видел битву, в которой так и не успел поучаствовать. Видел, как он бесславно попадает под раздачу и ничего не может с этим поделать. Полнейшая неудача. Голова уже не болела, и Саша решил не разлеживаться зазря. Он встал, стряхнул с себя излишки воды и побрел к выходу. На огромных экранах, уже невоображаемых, транслировалось происходящее на тесте, и Саша не желал наблюдать за этим. В раздевалке было немноголюдно и угрюмо. Парень-телекинетик, единственный, кого он успел вырубить, сидел напротив и угрюмо кидал в него обиженные взгляды из-под бровей. Он наверняка радовался Сашиной неудаче, но что-либо говорить по этому поводу было бы слишком глупо. Игорь Павлович оповестил всех выбывших, что их учебный день окончен, и они могут идти по домам. Наверняка Саше это показалось, но он с каким-то нажимом произнес: «На сегодня все», и будто бы обращался именно к Саше, коря его за произошедшее. В зал телепортации он шел долго, медленно перебирал ногами и размышлял о том, чего же ему не хватило. И только лишь один вариант ответа всплывал в голове. Всего. Ему не хватило реакции, скорости, смекалки, даже удачи. Но главное, не хватило магической мощи. Тот омаг воздуха, который и отправил его в лазарет, будто и не обращал на него внимания, посылая стены ветра как бы между делом. Но Саша все равно не мог ничего с этим поделать. Он словно крюками хватался своим телекинезом за пространство. Но мощь противника просто смела его, не оставила ни шанса. Прямо как во время последней тренировки в братстве, когда Артем, Макс и Настя подняли уровень сложности, словно в какой-то игре, и дали ему понять, что все предыдущие успехи обусловлены лишь тем фактом, что они поддавались, и, судя по всему, до сих пор продолжали это делать. Саша засунул руку в карман и нащупал обтянутую кожаной обложкой брошюрку. Постучал по ней пальцами и все-таки вытащил руку из кармана, потому что в голове всплыла мысль. Эта мысль, точнее то, о чем она была, возможно, исправит его положение. Он заметно взбодрился. Пашка, тоже выбитый из строя и заметивший его у ворот в зал телепортации, окликнул друга. Но тот не заметил этого и скрылся в телепортале. Оказавшись в убежище братства, он теперь настроил телепорт в часах на здешнюю комнату. Саша пробежал через все помещение и пулей вылетел из туннеля, чуть не сбив уборщицу, изрядно удивившуюся такому внезапному появлению. Под крики и ругань уже опомнившейся тетушки, которую он пропустил мимо ушей, Саша выбежал на улицу и со всей силы припустил к общаге. Уже в своей комнате, так и не сбив энтузиазм, он прямо в уличных кроссовках прискакал к своему столу, чем вызвал немое возмущение Феди, почему-то оказавшегося здесь в столь раннее для него время и решившего провести внеплановую генеральную уборку. Не успев услышать сформировавшуюся в голове и уже закручивающую язык матерную конструкцию, Саша схватил настольные дедовские часы и скрылся за дверью. «Никакого уважения к чужому труду!» — цокнул Никита полным сочувствия тоном, однако не отвлекаясь от экрана ноутбука. «Охренел!» — взорвался Федя. «Тряпку в зубы и драить ванную! Никитос!» От внезапного крика Обломов аж подскочил и ошарашенными глазами уставился на соседа. «Чего вылупился? Вставай давай!» И мокрая тряпка полетела прямо в лицо растерявшемуся Никите. Саша крепко сжимал в руках часы. Для пущей уверенности он держал их еще и телекинезом, чтобы, не дай бог, уронить или растрясти старинный механизм. Бежал он снова в убежище, где мог изложить свои мысли, проверить догадки и оставить результаты проверки в секрете. Саша был уверен, что дедовские часы были магическими и могли замедлять время. Внутри уже сидела Света. Она недавно телепортировалась из академии и сразу же принялась за литературу. Только девушка разместилась на своем мягком пушистом коврике у камина, где всегда любила работать, и расставила стену из книг, как дверь распахнулась, и через нее залетел возбужденный до нельзя Саша с чем-то в руках. Света не сразу разглядела часы. «Света, хорошо, что ты здесь!» Саша подбежал к ней, опустился на колени, по инерции проехав на них не меньше метра, раздвинул башни книг, уронив несколько из них, и поставил перед Светой часы. «Глянь, уверен, они магические!» Света от такой наглости опешила. Она уже собиралась отчитать его с максимально возможной громкостью и допустимой для такого случая бранью, как вдруг зацепилась взглядом за узорчатый обод циферблата. «Это же...» — протянула она задумчиво. «Что? Я прав? Они магические?» Саша был полон надежды. Наследство, фамильная реликвия, обещало стать для него спасением. Он снова и снова прокручивал в голове рассказ деда, казавшийся ранее лишь приукрашенной байкой, и все более и более уверялся в том, что в его руках находилось настоящее сокровище. «Да, Саша», будто в прострации ответила Света, проводя пальчиком по резьбе. «Это магические часы и очень ценные».